Глава 31. Широта взглядов миссис Джехарам. «Сегодня, когда я проходила мимо пасторского дома, кто-то там играл на скрипке», — сказала миссис Джехарам, принимая чашку чая из рук миссис Мэндхэм. «Пастор сам играет», — сказала миссис Мэндхэм. «Я уже по этому поводу имела разговор с Джорджем, но ничего не вышло. А по-моему, пастору не следует заниматься такими вещами. Это не соответствует его сану. И, кроме того, отдает чем-то иностранным». «Но, как видите, он...» «Знаю, дорогая», — сказала миссис Джехарам. «Но я как раз слышала, как пастор играет. И я уверена, что сегодня играл не пастор. Слишком талантливая была сегодня игра, уверяю вас. Очень незаурядная. И что-то совершенно новое. Я сегодня же утром сказала об этом милой леди Хаммергаллоу. И мне кажется, что это был... Этот полоумный? Очень возможно. Эти ненормальные люди, знаете... Ах, милая, кажется, я никогда не забуду той ужасной встречи. Вчера. И я тоже. Мои бедные девочки. Они были так поражены и шокированы, что ни слова не могли сказать. Я рассказала дорогой леди Хам... Они прекрасно поступили. Это было действительно ужасно, милая, особенно для них. А теперь, милая, я хочу, чтобы вы мне откровенно сказали, действительно ли вы верите, что это был мужчина? Если бы вы только слышали скрипку. Я все еще склонна подозревать Джесси... Миссис Мэндхэм наклонилась вперед, словно собираясь продолжать разговор шепотом. Миссис Джехарам взяла кусок пирога. «Я уверена, что ни одна женщина не могла бы играть так на скрипке, как играли сегодня утром». «Разумеется, если вы так уверены, то вопрос решен», — сказала миссис Мэндхэм. Миссис Джехарам считалась в Сидертоне непоколебимым авторитетом во всех вопросах искусства, музыки и литературы. Ее покойный муж был третьестепенным поэтом. И миссис Мэндхэм ограничилась тем, что прибавила неуверенное «все же...» «Знаете что?» — сказала миссис Джехарам. «Я, пожалуй, даже отчасти склонна поверить рассказу нашего милого пастора». «Какая вы добрая, Джесси!» — сказала миссис Мэндхэм. «Право, я не думаю, чтобы у него жил кто-нибудь в доме до этого дня. Я уверена, что мы бы об этом непременно слышали бы. Я не представляю себе, как чужая кошка может приблизиться на 4 километра до Сидермортона, чтобы об этом все не знали. Все местные жители так любят посплетничать». «Я всегда отношусь недоверчиво к пастору», — сказала миссис Мэндхэм. «Я его знаю». «Да, но рассказ его вполне приемлем. Представьте себе, а вдруг этот мистер Ангел какая-нибудь очень известная и эксцентричная знаменитость?» «Ну, надо быть очень эксцентричным, чтобы одеваться так». «Всякой эксцентричности, милая, бывает граница и предел». «Ну а юбки шотландцев?» «Хороши в Шотландии». Вдруг взгляд миссис Джехарам упал на черное пятнышко, медленно подымавшееся на гору по желто-зеленому полю. «Вот он», — сказала миссис Джехарам. «Пересекает поле пшеницы. Я уверена, что это он. Я ясно вижу горб. Если это только не человек с мешком. Ах, кстати, Минни, у вас тут есть бинокль? Это очень удобно для наблюдения за тем, что делается у пастора». «Да, это он. И мужчина, вне всякого сомнения. Да еще с таким симпатичным лицом». Она любезно поделилась биноклем с хозяйкой дома. В течение нескольких минут царило молчание, прерываемое лишь шуршанием шелка. «Сегодня, по крайней мере», — сказала миссис Мэндхэм. «Он одет совсем прилично». «Да, совсем», — сказала миссис Джехарам. Пауза. «Вид у него сердитый». «И платье все в пыли». «Походка у него вполне уверенная и устойчивая», — сказала миссис Мэндхэм. «А то можно было бы подумать в такую жаркую погоду». Еще пауза. «Видите ли, милая», — сказала миссис Джехарам, опуская бинокль. «Я хотела сказать, что это может быть какая-нибудь крупная знаменитость, старающаяся сохранить свое инкогнито». «Ну, если вы называете ходить почти голым инкогнито?» «Конечно, это чрезвычайно эксцентрично. но я видела детей в рубашонках, которые довольно-таки были похожи на него. А ведь очень много выдающихся людей отличаются странностями в костюме и поведении. Гений может украсть лошадь там, где обыкновенный клерк побоялся бы чихнуть. Весьма возможно, что он очень известен и только смеется над нашей провинциальной простотой. И права одежда его была куда приличнее, чем эти новые женские моды для велосипедных костюмов. Я видел рисунок такого костюма в одном из иллюстрированных журналов еще третьего дня. Прямо трико какое-то. Нет, я предпочитаю оставаться при теории, что это какой-то гений, особенно после того, как я слышала игру на скрипке. Я уверена, что это чрезвычайно оригинальная личность. И, наверное, очень интересный человек. Знаете, я даже решила попросить пастора познакомить меня с ним. «Что вы, что вы?» — воскликнула миссис Манхэм. «Да, я твердо решила», — сказала миссис Джехрам. «Смотрите, мне кажется, вы очень неосторожны», — сказала миссис Манхэм. «Знаменитости и всякого такого рода люди хороши в Лондоне. Но здесь, да еще в доме пастора?» «Надо немного просветить здешних жителей. Я лично очень люблю все оригинальное. И, во всяком случае, я намерена посмотреть на него поближе». «Смотрите, не пересолите», — сказала миссис Манхэм. «Я слышала, мода определенно меняется. Как мне говорили в Лондоне, лучшие представители света решили, что гениальность и гениев больше не следует вовсе поощрять. Эти последние скандалы...» «Да, но это касается только знаменитостей литературного мира, уверяю вас. Что же касается музыки, то...» «Что бы вы ни говорили, милая», — прервала мисс Манхэм, «все равно вы не убедите меня в приличии и респектабельности вчерашнего костюма этого господина».